Есть ли у Верхума собственные цели? Помимо социальных ролей и правил взаимодействия, уклад социума включает в себя цели и ценности людей. Эти особые институты мотивируют людей проявлять активность и общаться между собой. Они как бы подпитывают энергией мышления Верхума, помогая движению мемов. Цели людей могут не совпадать, они даже могут противоречить друг другу. Но благодаря взаимодействию людей Верхуму удается вырабатывать какие-то общие мемы типа государственных законов, общественного мнения или рыночной стоимости товаров. Все выглядит так, будто Верхум следует каким-то своим целям, отличным от целей отдельных людей. Но так ли это на самом деле? Предположим, в уставе акционерного общества записано, что его цель – извлечение прибыли. Чьей целью является прибыль – самого предприятия или его акционеров? Предприятие, как сообщество работников, только выполняет волю хозяев? Или у него есть собственная воля? А если цели социума вообще нигде не прописаны, значит ли это, что их нет? От того, как мы отвечаем на подобные вопросы, зависит наше отношение к Верхуму. Если у Верхума нет собственных целей, то его нельзя признать личностью. Давайте разбираться. Возьмем для примера работу ПВО. Зенитчики стреляют из зенитки, и снаряды летят к цели – самолету противника. Но чья это цель – зенитчиков или снарядов? Конечно, зенитчиков. Снаряды вообще не понимают, куда и зачем они летят. А теперь представьте, что зенитчики выпускают самонаводящуюся ракету. Иллюстрация 4.10. В нее встроена система теплового наведения. Реагируя на инфракрасные волны, излучаемые самолетным двигателем, она направляет ракету к источнику тепла. Можем ли мы сказать, что цель ракеты – поразить самолет? Да, вполне. Как и снаряд зенитки, ракета – неодушевленный объект. Но мы готовы признать за ней право иметь собственные цели. Почему? Все дело в головке самонаведения. Она управляет ракетой, являясь ее частью. Самоуправляемые системы есть не только в технике. Например, живые организмы тоже умеют самоуправляться. Норберт Винер заметил сходство различных самоуправляемых систем много лет назад, когда формулировал принципы кибернетики. Все эти системы ведут себя целенаправленно. Причем целенаправленность их поведения рождается как бы автоматически и вытекает из их внутреннего устройства. В кибернетике есть особое понятие – отрицательная обратная связь. Это механизм, который обеспечивает стабильное поведение системы в меняющейся обстановке. Он компенсирует внешнее воздействие или исправляет обнаруженные ошибки. Самонаведение в ракете – это как раз и есть механизм отрицательной обратной связи. Головка самонаведения не питает никаких враждебных чувств к самолету противника. Она просто выполняет правила. Если ракета отклонилась от направления на источник тепла, то траекторию надо поправить так, чтобы компенсировать отклонение. А по факту получается, что ракета гонится за самолетом, как волк за зайцем. Аналогичные примеры нетрудно обнаружить и в живой природе. К примеру, млекопитающие и птицы способны тратить часть энергии, накопленной в организме, на его обогрев. Причем, когда холодает, они тратят на обогрев собственного тела больше энергии, когда теплеет – меньше. То есть мы видим работу типичного механизма отрицательной обратной связи, который компенсирует изменения в окружающей среде. Естественная цель этого процесса – поддержание постоянной температуры тела. По Винеру, целенаправленность – прямое следствие того, что в системе действует механизм отрицательной обратной связи. Весьма смелое утверждение для его времени. Но надо сказать, что Чарльз Дарвин понял это лет за 100 до Винера. Естественно, он не употреблял кибернетических терминов, но дарвиновский естественный отбор – типичный механизм отрицательной обратной связи. Как бы вы ответили на вопрос, почему у человека два глаза? Я задавал этот вопрос многим моим знакомым и получал разные ответы. Кто-то всерьез объяснял, что пара глаз обеспечивает объемное зрение. Кто-то, наоборот, отшучивался, мол, для красоты или на всякий случай. Но абсолютно все, и серьезные люди, и шутники, отвечали не на тот вопрос, который я задавал. Я спрашивал «почему?», а мне отвечали на вопрос «зачем?». Наше ощущение, что человеческие органы были специально для чего-то спроектированы, неистребимо. Даже Дарвин не смог поколебать нашу интуитивную уверенность в том, что у Творца всего живого были цели. Он только назначил на роль Творца другого исполнителя – естественный отбор. Естественный отбор регулярно проверяет разные варианты живых организмов на соответствие их экологической нише. Менее удачные варианты он безжалостно отбраковывает. И это делает выжившие варианты все более совершенными. Естественный отбор обеспечивает отрицательную обратную связь, что придает биологической эволюции целенаправленность. Строение и поведение живых организмов все лучше приспосабливается к среде, в которой они обитают. Вам механизм естественного отбора ничего не напоминает? Наверняка напоминает. Недавно мы сталкивались с подобным механизмом, когда разбирали работу Верхума науки. Там отрицательную обратную связь обеспечивает механизм критики. Он регулярно проверяет разные научные теории на соответствие реальности. Менее удачные варианты отвергаются, за счет чего выжившие теории становятся все более совершенными. Так сообщество ученых обретает цель. Его работа улучшает научную модель мира. Обратите внимание, что цель сообщества ученых вытекает из его внутреннего устройства, а не задается извне. Министерство науки может провозглашать какие угодно цели. Например, оно может требовать от ученых большей секретности или патриотизма. Но если уклад научного сообщества обеспечивает слаженную работу механизмов доверия и критики, то наука будет объективно стремиться к познанию мира, а не к исполнению установок начальства. Правильно настроенные институты культурного уклада будут направлять науку к ее цели, даже если мотивы отдельных научных сотрудников этой цели не соответствуют. Академика может заботиться о сохранении престижа, аспиранта – получение ученой степени, лаборанта – повышение зарплаты, но им все равно придется оглядываться на индекс цитирования, традиции публичной критики и другие институты, организующие мышление Верхума. И Верхум науки будет упорно совершенствовать модель мира, следуя своей естественной цели. У любого социума, где действуют механизмы отрицательной обратной связи, объективно формируются собственные цели, или, по крайней мере, он начинает действовать целенаправленно. Простейший вид целенаправленного действия – самосохранение. Можно смело утверждать, что любой долгоживущий социум преследует такую цель. Его долгая жизнь – верный признак того, что его уклад включает институты самозащиты и самоочищения. Они и обеспечивают отрицательную обратную связь, компенсируя отклонение от нормы. К примеру, в традиционном религиозном сообществе принято защищать религиозные догмы, отлучать еретиков, клеймить вероотступников. Эта борьба за чистоту религии может подогреваться разными мотивами – религиозным фанатизмом, борьбой за власть, сведением личных счетов, но объективно она преследует цель самосохранения церкви. Порой в борьбе за самосохранение Верхум использует изощренные приемы. На память приходит один эпизод из моей собственной жизни. В конце 90-х я был одержим идеей наладить в России массовое производство электроники. Вроде бы обстановка этому благоприятствовала. Правительство со всех экранов заявляло о поддержке отечественных производителей. Грех было этим не воспользоваться. К тому времени у меня за плечами уже был опыт работы в сотовой связи, поэтому я решил производить телефоны. Специально для этого я создал конструкторское бюро и электронное производство под общим названием «Гудвин». Сотовые телефоны тогда все еще были предметом роскоши, поэтому Гудвин сосредоточился на домашних радиотелефонах. У нас были грозные конкуренты, такие как немецкий Siemens и японский Panasonic. Они уже массово производили радиотелефоны на китайских заводах и везли их в Россию. Мы понимали, что Гудвин не сможет производить свои телефоны так же дешево, особенно на первых порах. Поэтому мы придумали оригинальный дизайн. Базовая станция, к которой можно было подцепить до 8 трубок, была выполнена в форме рамки под фотографию. Иллюстрация 4.11. Неповторимый дизайн должен был компенсировать немного более высокую цену, чем у конкурентов. Но как же я ошибся? Нет, не в дизайне, в целях Верхума. В те годы радиотелефоны, как и многое другое, ввозились в страну по-черному или по-серому. Крупные импортеры умели избавляться от большей части таможенных пошлин и налога на добавленную стоимость. А это почти половина цены товара на границе. Если бы случаи коррупции были единичными, то импортеры, которым удавалось подкупить таможенников, просто получали бы дополнительную выгоду. Однако такие случаи были в порядке вещей. И дополнительная выгода импортеров испарилась. Конкуренция между ними привела к тому, что цена радиотелефонов на внутреннем рынке упала. Она даже не предполагала, что кто-то будет полностью платить НДС и пошлины. А для нас эта цена вообще стала запретительной. Даже новаторский дизайн не помог. Наши радиотелефоны оказались неконкурентоспособными. Гудвин продолжил производить телефоны и профессиональные системы связи для нефтяников, шахтеров, силовиков, но с потребительского рынка нас вытолкнули под зад коленкой. Острота переживаний по поводу того давнего поражения уже прошла, и теперь мне проще взглянуть на ситуацию со стороны. К рынку радиотелефонов имели отношение множество людей. Зарубежные производители, импортеры, оптовые и розничные торговцы, таможенники, пограничники, налоговики, следователи, прокуроры и бог знает кто еще. Фактически это было неформальное сообщество со сложившимся укладом. И среди мемов институтов этого уклада прочное место занимал институт коррупции. Системная коррупция уронила рыночные цены. В свою очередь, низкие цены обеспечили отрицательную обратную связь, пресекая любые попытки отклониться от нормы. Объективно они работали на самосохранение коррумпированного социума. Низкие цены буквально вынуждали импортеров платить взятки на таможне. Без этого их товары были неконкурентоспособными на внутреннем рынке. Что уж говорить о нас, несчастных отечественных производителях. Для нас эти цены превратились в непреодолимый барьер, перекрывший вход на рынок. Многие из участников того сообщества и знать друг друга не знали. Они бы удивились, что я их зачислил в какой-то социум. Однако по факту так и было. Этот социум реально существовал. У него был свой жесткий уклад. И его цели не совпадали с целями, которые провозглашало правительство. Оно пыталось бороться с коррупцией и помогать отечественным производителям, но из этого мало что выходило, потому что официальные цели в корне расходились с главной целью, к которой объективно стремился социум – сохранение себя в прежнем виде. У Верхума могут быть самые разные цели. Самосохранение – лишь наиболее очевидное из них. Верхум может быть нацелен на накопление знаний или на распространение истинной веры, на борьбу с сексуальными преступлениями или на создание художественных произведений, на помощь нуждающимся или на обогащение преступников. И не столь важно, какие цели записаны в декларацию, конституцию или устав. Важнее то, как устроен культурный уклад социума. От него зависят реальные цели Верхума, то есть цели, к которым он объективно стремится. Культурный уклад определяет цели и ценности отдельных людей. Они могут противоречить друг другу, приводить к конфликтам и даже открытой вражде. Но культурный уклад задает также формальные и неформальные правила взаимодействия, которые позволяют гасить конфликты, балансировать интересы разных людей и двигаться к общим целям. Можно сказать, что цели Верхума рождаются путем согласования частных интересов на основе культурного уклада. Вот и ответ на вопрос, который я задал сам себе, приступая к обсуждению темы. Есть ли у предприятия своя цель или оно только исполняет волю хозяев? Безусловно, цели хозяев имеют значение, но у предприятия, как сообщества наемных работников, есть и собственные цели. Причем они могут сильно отличаться от приписанной социумом цели зарабатывать прибыль. Оно и понятно, ведь чем больше зарплата наемных работников, тем меньше прибыль хозяев. Вот почему придумано множество правил, которые связывают оплату труда наемных работников с конечным результатом. Это издельная система оплаты, и квартальные премии, и бонусы для руководителей, выполнивших план. А тех, кто не работает на конечный результат, наказывают рублем или увольняют. Нетрудно догадаться, что все эти правила – не что иное, как институты, дополняющие уклад социума. Являясь частью корпоративной культуры, они призваны согласовать официальную цель предприятия и реальные цели сообщества наемных работников. Без такого согласования не видать хозяевам дивидендов, как своих ушей. Цели Верхума возникают совершенно естественно и зачастую автоматически, даже если они специально не формулируются. Я постарался показать это на разных примерах, но подозреваю, что они вас не очень убедили. Сама идея выглядит слишком механистично. Нормальному человеку трудно смириться с тем, что цель может возникать автоматически, даже когда субъект ее не осознает. Мы, люди, привыкли сначала осознавать цели, а потом уже к ним стремиться. Неосознаваемые цели выглядят для нас какими-то ненастоящими. Ну что ж, сомневаться – ваше право. Но я все же позволю себе пару замечаний. Во-первых, неосознаваемые цели – не такая уж редкость. Ваша рука автоматически тянется к месту, которое чешется, до того, как вы это осознали. То есть порой вы сами действуете целенаправленно и при этом бессознательно. А для более примитивных организмов, чем человек, неосознанные цели – это вообще норма. У Евглены Зеленой нет мозга, а есть только простенький сенсор-глазок и простенький актуатор-жгутик. Но отрицательная обратная связь в этом одноклеточном организме заставляет его двигаться к свету. Вот, пожалуйста, сознания нет, а цель есть. Во-вторых, я не говорил, что абсолютно все цели Верхума возникают автоматически. У него могут быть и осознанные цели. Более того, я берусь утверждать, что Верхум способен сознательно выбирать свои цели. Возможно, и вы с этим согласитесь, если мы сможем договориться о том, как следует понимать термин «сознание».